О слугах. Как-то раз Диоген шел из Коринфа в Афины. Он встретил по дороге своего знакомого и спросил его, куда он идет. Спросил он его, однако, не так, как обычно спрашивают люди, желающие показать, что они не относятся равнодушно к делам своих друзей. Но, едва выслушав ответ, они уже бегут дальше. Диоген же ставил вопросы, как делают врачи, расспрашивая больных о том, что они намерены делать. Они ставят вопрос, чтобы потом дать им добрый совет. Одно они приказывают делать, другое запрещают. Так и Диоген стал спрашивать этого человека о том, что он делает. Тот ответил: «Я иду в Дельфы попросить совета у божества. Но когда я шел по Биотии, от меня сбежал мальчишка, раб, сопровождавший меня, и я возвращаюсь в Коринф. Может быть, я найду этого мальчишку там?» Тогда Диоген возразил, как всегда, очень серьезно: «Как же ты, чудак, ты этакий, думаешь, что ты сумеешь воспользоваться советом божества, раз ты не сумел использовать раба? Не кажется ли тебе, что это последнее дело гораздо легче и менее рискованно, чем первое, особенно для тех, кто не умеет ничем пользоваться как следует? Да и чего ты, собственно, добиваешься, разыскивая этого мальчишку? Разве он не был скверным слугой?» «Да, конечно, очень даже скверным. Хотя я не сделал ему никакого зла и даже приблизил его к себе, он все-таки сбежал. Очевидно, он считал тебя дурным хозяином. Если бы ты казался ему хорошим, он бы не покинул тебя». «Ну, Диоген, может быть, он и сам был дурным?» «Итак, — сказал Диоген, — он, считая тебя дурным, сбежал, чтобы ты не причинил ему какого-нибудь вреда. А ты считаешь его дурным и все же разыскиваешь его. Очевидно, тебе очень хочется, чтобы он тебя навредил. Разве дурные люди не причиняют вреда тем, кто ими владеет или кто пользуется их услугами, будут ли это фригийцы или афиняне, свободные или рабы? Ведь даже если кто считает свою собаку непригодной к делу, то он не станет ее искать, если она сбежит от него. Напротив, он выгонит ее вон, пускай убирается. А те, кто отделается от дурного человека, ничуть не радуются этому, а начинают хлопотать, оповещать своих друзей, пускаются сами в путь, тратят деньги, лишь бы снова заполучить беглеца. А ты думаешь, от скверных собак бывает больше вреда, чем от дурных людей? Скверные собаки загубили одного Актеона. Да и то потому, что они были бешеные. А сколько народа погибло от дурных людей, и не сосчитать. И частные лица, и цари, и целые города. Одни от слуг, другие от воинов и придворных копьеносцев, третьи от мнимых и ложных друзей. Немало погибло и от руки сыновей, братьев и жен. Неужели же это неудача, если удастся избавиться от дурного человека? Надо ли его искать и гоняться за ним? Ведь это все равно, что, освободившись от недуга, начать его искать и стараться снова как бы внедрить его в свое тело.